Вера. Вера любила смотреть на мужчин. Щекотать, поглаживать, царапать их глазами. А чем они хуже картин или кино? В 100 раз замечательнее. Дышат, шутят, курят, бывает, ухаживают. Она щупала взглядом каждый сантиметр композиции их тел и рамок их одежды. От такого пристального досмотра даже самые опытные смущались и прятали от Веры глаза в нагрудные карманы. Красоты в ней было мало. Невысокая, с тонким ртом, пухловатая. Зато из веренных распахнутых глаз валил такой мощный столб счастья, что проходивший мимо не мог не зацепиться. Но, оказавшись рядом, боялись взглянуть ей в глаза. Уж очень обжигало. Вера смотрела не на всех подряд. Неряшливые, лохматые, низкие, узкоплечие, небрежно одетые для нее не существовали. Они просто не отражались на хрусталиках ее глаз. Этот оптический дефект сделался причиной крупных неприятностей. В первый раз Вера не заметила проходящего мимо вора в собственной, разумеется, коммунальной квартире. Хорошо, что Варваре Аркадьевне, одинокой старухе, похожей на ком мятого тряпья, приспичило тогда в уборную. На выходе из своей комнатушки она наткнулась на низкого, как ребенок домушника с тюком соседского добра и заскрипела на весь дом. Во второй раз получилась совершенно уж неприглядная история. Вера не обратила внимания на сильно сутулого горкомовца, принесшего свой помятый плащ в учреждение, где она работала с секретарем. Горкомовец тихо прозябал в приемной непримеченным целых 8 минут, на исходе которых он подбежал к Вере и принялся ее материть. Она моргала широко распахнутыми глазами, пытаясь спустить в свое мировоззрение этого сильно непривлекательного человека. Уволить не уволили, но сделали страшный выговор и лишили премии. Даже направили в прикрепленную к учреждению поликлинику проверить глаза. Офтальмолог сказал, что не видел зрения лучше с 1917-го. Вера плакала. Не за премию, а от стыда. Как можно в их великой стране всеобщего равенства так пренебрежительно относиться к людям? Подумаешь, мятый плащ и нехватка роста. Перед взглядом все равны. Но с собой Вера ничего не могла поделать. Острые блестящие глаза, словно блесны, цепляли исключительно породистый и ухоженный улов. Военный, инженер, врач, пожарный, журналист и многие другие, высокие, причесанные, с иголочки костюмированные, показывали Вере галереи, кино, цветы, восхищение, заботу, любовь. Ей нравилось, что всем нужно и можно было любоваться. Она, всеядная от радости, пожирала глазами все попутное. И великанское лицо Орлова на экране, и аппликацию белеющего во мраке лица рядом, и силуэтики гвоздик в своих руках, и темноту, обнимавшую всех в кинотеатре. Несмотря на отряд просмотренных поклонников, ни с кем Вера не доходила до близости. Чувствовала, что все были не те. Она боялась не того, что она впервые почувствует, а того, что она впервые увидит. Лишение девственности представлялось ей именно таким визуальным процессом. Она часто думала, разглядывая себя в зеркале, что недаром природа сделала глаз столь похожим на лона. Та же прорезь, те же волосы окоемкой. Зрелище первого веренной жизни мужчины должно было вытолкать невинность из ее зрачков. Время мелькало. Вера жмурилась, уставая от постоянной экзаменации лиц и тел. Никто не годился, а ей стукнуло уже 22. Вере стало мерещиться жалкое, обреченное одиночество. И вот, наконец, в поле зрения появился Юра. Он был так статен, опрятен и хорош собой, что Верины глазные яблоки налились густым изумрудным цветом. Она в 3 раза сильнее обычного лучила новому поклоннику очи и не могла с собой совладать. Юра стал первым и единственным мужчиной, способным открыто смотреть ей в глаза, не пряча их под козырьком фуражки. Справедливости ради стоит заметить, что так Юра глядел не только на Веру, но и на весь окружающий мир. Открыто, бесстрашно, уверенно, с намерением все изменить. За это Вера и полюбила его. Еще до свадьбы она увидела то, чего боялась и хотела раньше. Всю ночь смотрела во все глаза так, что даже Юра смущался и бормотал. «Ну-ну-ну, всего уже обсмотрела, хватит». После свадьбы жизнь и вовсе стала загляденье. Дали большую комнату. Юра ходил на службу. Чем именно он занимался, Вера не знала. Ей было не до того. Она наконец-то поняла, зачем природа наградила ее таким работящим взглядом. Вера принялась максимальным усердием следить за чистотой в доме, за Юриной формой, за питанием, за родившимся сыном Митей. Жизнь наполнилась смыслом. Не упускать ничего из виду, ни желтых пятен на пеленках, ни пыли на серванте, ни сбегающего на край кастрюли молока. Вера не думала идти на службу. Она работала, не покладая рук и глаз дома. Жили счастливо. Водили маленького Митю в кино, зоопарк и кафе-мороженое. Каждое лето ездили на юг. Вере нравились горы, море, виноградники. красивый фон для главных персонажей ее жизни. К 27 годам Вера заметно похорошела от семейных хлопот и достигла пика той своей красоты, которая ей полагалась. Все, что она видела на своем пути, доставляло ей несказанное удовольствие. Объекты ее нежного наблюдения множились. На пятой осень их брака родилась дочка Тоня. Новый год они встретили вчетвером в отдельной квартире. Это бытовое улучшение объяснялось Юриным назначением на должность главного прокурора города. В Вериных зрачках толпились высокие потолки, широкие стены и паркетные полы их нового дома. Несмотря на годы совместной жизни, Вера с трудом могла отцепить от Юры восхищенный взгляд. Он же в последнее время хмурился, меньше обычного возился с детьми, плохо спал ночью. Вера это видела, связывала с его усталостью на работе и принимала меры, вроде увеличения порции его ужина и всеобщего раннего отхода ко сну. Если бы Верины глаза смотрели чуть шире, они бы наверняка приметили некоторые странности, происходящие вокруг. Например, скоропостижное исчезновение с первого этажа врача и всей его семьи, жены и двух сыновей-подростков. Вместо них жилплощадь до краев заполнена скрипливым семейством высокопосаженного агронома. Или, если бы Вера не так концентрировалась на визуальных вещах, она бы услышала, что люди повсюду говорят теперь тише и аккуратней. В конце концов, если бы она обращала внимание на низких и неприглядных мужчин, она каждый божий день цепляла бы краем глаза пару неказистых фигур в своем подъезде, которые еще больше горбились при их с Юрой появлении. Через 4 ночи после рождения младшей дочери, Даши, Юру арестовали. Сцена ареста застыла в Вериных широко распахнутых глазах, как фотоснимок. Это стало для нее свидетельством свершившегося. Но всего остального, за этим событием логично следовавшего, для Веры словно не существовало. Она не видела ни тюрьмы, ни пыток, ни лагеря, поэтому ничего этого для нее не было. А воображать себе она не умела. Вера не кинулась разыскивать мужа, добиваться с ним свидания, а продолжила следить за своим маленьким, отведенным ей миром, удивляя разбегающихся от нее знакомых и соседей. Пока, наконец, не осмелилась и не постучалась к ней еще молодая, но уже беззубая соседка с нижнего этажа и не объяснила, куда нужно идти и что узнавать. Дальше замелькала, закружилась. Невидимые пределы очередей, размытые выше ворота люди, невнятные слова. Никто ни на кого не смотрел. В отчаянных очередях все стыдливо отводили глаза или просто замораживали зрачки в спасительной пустоте. А те другие, что в окошках и за столами, презрительно пилили сквозь просящего. Простор высоких потолков и паркетного пола смелся на тесноту собственной кладовки без единого окошка. В остальные комнаты подселили соседей. Митя молча не понимал, то не ныло и просилась к папе, а двухмесячная Даша и вовсе постоянно рыдала сиреной, вызывая у соседей матную рвоту. С момента Юриного ареста им не разрешили ни одного свидания. Когда Вера вышла на улицу после очередного и окончательного отказа, она зашаталась, осела на истоптанный снег и просидела там долго, утопая в грязном месиве. Узнав точную дату отправки Юры, она обрела цель – увидеть мужа, когда того будут конвоировать вместе с остальными. Вера готовилась к этой встрече, как командующий армией к решающему сражению. Обследовала местность, нашла стратегическую точку с наиболее широким зрительным охватом, заштопала плащ, в котором была на их первом свидании, даже сторговала у соседа-вахтера театральный бинокль. За день до свидания с Юрой она нашла утром недышащую Дашу. Быстро вынесла в коридор закутанное в одеяло тельце, чтобы не увидели, когда проснутся живые дети. Потом в своем собственном, принадлежащем только ей тумане, одевалась, искала дворника, клала куль на сани, тянула его за собой по городским улицам, отгоняя от него голодных бродячих собак. На следующий день Вера была воткнута в толпу женщин, приготовившихся смотреть на своих мужей, сыновей и братьев. На ней, несмотря на февраль, висел светло-желтый осенний плащ. Так она пыталась отобрать себе Юрина внимание у множества окружавших ее соперниц. Все стратегические расчеты Веры полетели в тартарары. Она стояла там, где ей позволил проглотивший ее гигантский женский организм. Больше всего Вера переживала, что проклятые слезы размоют изображение, и она проглядит мужа. Шел первый час, второй. Мужчин не выводили. Женское чудовище, изнывая от нетерпения холода, беспокойно шевелилась. Наконец, на исходе третьего часа, вышел человек в форме и объявил, что всех отправили еще вчера утром. Чудовище на секунду застыло, потом выгнуло спину и издало такой отчаянный внутриутробный стон, что воздух зашатался, а охраняющие испуганно схватились за ружье. В В 1989 году верен внук узнал, что дед так и не доехал до Беломорканала, умер по дороге от ран, полученных во время пыток. «А хотите, я дам вам адрес человека, который его допрашивал?» — вдруг спросила женщина-архивист, по птичьи выгнув свою тонкую шею. «Он до сих пор жив, ему 80 лет, он получает государственную пенсию с надбавкой». Юра, дедов тезка, замотал головой и сбежал из архива. Вера, очнувшись, принялась биться за выживание остатков ее семьи. На работу никуда не брали. К знакомым обращаться не хотела. Да и сами они, едва завидев ее, переходили на другую сторону улицы. Когда Вера дошла уже до крайней степени отчаяния, ее наконец-то вызвали туда. Рахитный человек с мятой кожей на изящном черепе спросил ее, осознала ли она вину перед родиной и народом. Вера кивнула, хотя совершенно не понимала, в чем именно была виновата, кроме того, что являлась женой своего мужа. А чем провинился Юра, она понятия не имела. Только спустя много лет, когда Вера перешла от наблюдения к рефлексии, она поняла, что его уничтожили именно за то, за что она его полюбила, за смелый, открытый и уверенный взгляд. Через несколько месяцев Веру взяли уборщицей в кинотеатр, куда ее водили ухаживающие за ней мужчины. Она собирала вдоль рядов мусор, всегда отворачиваясь от экрана, с которого опять улыбалась вечная любовь Орлова. Вера не желала ничего видеть, кроме грязи на полу и собственных детей. Насильно приклеенная ей вина заставляла ее стыдиться. Ранее болтливая и открытая всему белому свету, она избегала теперь любого пересечения своего взгляда с чьим-либо. Люди понимали это. Не провинившиеся швыряли в нее гвозди презрения, а такие же, как она, виноватые, при виде ее роняли глаза в туфли или ботинки. У кинотеатра Веру всегда дожидались дети. Митя забирал Тоню с садиком, и они приходили сидеть в фойе. Жена бывшего прокурора не хотела, чтобы они оставались одни дома, хотя Митя, по меркам того времени, был уже взрослый. Почти каждую ночь Вера, ранее никогда не знавшая снов, видела, как сосед-водитель смыкает свои большие жилистые пальцы вокруг короткой шеи ее последней дочери. Тоня болтала проволочками ног на лавке гардеробной. Митя, унаследовавший от матери такие же голодные и работящие глаза, жадно рассматривал киноафиши. Вскоре пожилая вахтерша стала пускать их на сеансы бесплатно. Там Митя сидел прикованный к экрану, объедаясь выхлощенными изображениями. Однажды в этой изрезанной синими лучами темноте он принял решение заниматься кино, когда повзрослеет. Мальчик был совершенно уверен, что люди, создающие эту красоту, смогут жить только так же прекрасно, благородно и счастливо. Через 2 года Веру повысили до билетерши. Работа ей нравилась, зарплата побольше, дело попроще и почище. А главное, не надо было смотреть никому в глаза. Она видела только руки сквозь маленькое, похожее на нору, окошко. Все остальное закрывала плотная деревянная перегородка. Спустя месяц Вера могла распознавать по ладоням алкоголиков, инженеров, сталеваров, учителей, проституток, партийных или просто женатых мужчин, приходящих в кино вовсе не с женами. Каждый раз при появлении в кассовом окне самых неприметных и неинтересных рук Вера была уверена, что продает билет сотруднику НКВД. Вскоре у нее впервые за долгие годы появился поклонник. Мужчина был, по ее старому пониманию, плох, низок, узкоплеч и неопрятен. Илья, всегда покупавший папиросы в киоске у кинотеатра, заметил полную невысокую брюнетку, всегда выходившую в одно и то же время из кинотеатра с детьми. Женщина ему понравилась, и он стал приходить на это место почти каждый день. Поначалу Вера не видела его, по своей прежней привычке не обращать внимания на неприглядное. Илья почувствовал это и принес кинотеатру большой букет ярко-желтых, очень приметных роз. Сработало. Вера кинулась глазами к цветам и заметила дарителя. Инстинкт поиска красивого, статного мужчины сместил другой, более полезный, самосохранительный. Рассмотрев низкую, гуттаперчевую фигуру, покатые плечи и непрямой, сощуренный взгляд, Вера сразу поняла, что с этим безопасно и надежно. После свадьбы они переехали к Илье в его отдельную квартиру. Она была не так роскошна, как заслуженная когда-то Юрой. Однокомнатная, спали с детьми через шкаф. Илья обещал к весне получить двушку. По ночам, когда новый муж ловко карабкался на нее сверху, Вера смотрела мимо, в потолок. Илья не обижался, понимая, что женщина с такой виной никогда его не оставит. А потом он просто любил ее. В этот раз Вера не позволила себе расслабиться и осталась продавать билеты в кинотеатре. Глаза людям она по-прежнему не смотрела. Они перебрались в двухкомнатную квартиру в апреле. Все чаще вместо снов по ночам к Вере в кровать забиралось тревожное ледяное предчувствие. И оно оправдалось. В июне началась война. Страшный калейдоскоп застучал, задергался в веренных зрачках. Уход Ильи на фронт, наступление немцев, оккупацию, гон в Белоруссию, чтобы оттуда в Германию, разлука с детьми, выкидыш, побег, партизанский отряд. Здесь Вере неожиданно проснулась ее прежняя зрительная страсть. Она оказалась быстрая и смелая, легко обучаемая, неожиданно пригодная к войне. Издалека замечала в летней лесной каше врагов, предупреждала своих, а потом научилась метко стрелять сама. В грязи и голоде, в полной неизвестности о судьбах своих детей, Вера ощущала себя, если не счастливой, то живой. В партизанском отряде каждый мог смотреть на другого прямым и открытым взглядом. Со всех виноватых здесь моментально слезла их незаслуженная вина. Все было просто и незапутанно, как в прежнее мирное время. Фашисты – враги, свои – союзники. Следующим стеклышком калейдоскопа Верину жизнь впился плен. Она щурилась, чтобы не видеть, и забывалась, чтобы не ощущать. Она сбежала, ее поймали, вернули назад и так долго били прикладом по голове, что Вера неделю не могла разлепить залитых кровью глаз. Потом она разглядела освобождение, госпиталь, неразбериху и, наконец-то, Тонечку. От Мити не было никаких вестей, кроме той, что он воевал в партизанском отряде в Белоруссии. Про Илью Вера не вспоминала до тех пор, пока он не подобрал их захваченной территории на специально выделенном для него самолете. На войне новый Верин муж тоже оказался очень смел и полезен. Он сделался выше ростом, выпрямился и даже смотреть стал открыто, почти как Юра. Веру это расстроило. Она боялась повторения. Про потерянного ребенка Ильи она давно забыла. Осенью 44-го Вера узнала, что Митя погиб еще 2 года назад, отстреливаясь от немцев на белорусских болотах. У нее, обладавшей раньше бедной фантазией, теперь постоянно прокручивался в голове детальный, будто хроника, фильм о гибели ее 12-летнего сына. Вот он забегает за дерево, оборачивается, целится, стреляет, потом будто подпрыгивает на месте, бледнеет и валится на мох, цепляясь за чистое, безоблачное небо застывшими зрачками. После войны потянулась неплохая, но невзрачная жизнь. За плен Веру не отправили в лагерь. То ли Илья извернулся, то ли не доглядели. Она продавала билеты на вокзале, снова рассматривая человеческие руки через полукруглую прорезь окна. Ничего не изменилось, кроме того, что появилось много одноруких, обожженных и беспалых. Повидав фашистов, она не боялась никому смотреть в глаза. Просто не хотела. Наблюдать происходящее вокруг себя Вере стало неинтересно. Чтобы избежать новых деталей, перегружавших зрение, она не читала, не ходила в кино, не ездила в отпуск, не заводила знакомств, не меняла привычные пути до работы и магазина. При виде невиданных ранее предметов, людей, местностей, ее правый глаз начинала сводить страшная судорога. Тонечка росла, ходила в школу, училась ровно без особых успехов. Вера пристально следила за ней, тем единственным, что осталось от ее большой настоящей семьи. Строго она спрашивала с дочки только опрятность и аккуратность. Ничего другого, как Вера была уверена, девочке не нужно было. За Илью она тоже присматривала, но лишь из благодарности и смирения, воспринимая его как привычный, приевшийся предмет, не вызывавший у глаз раздражения. Илья рано вышел на пенсию и, видимо, ощущая свою ненужность, вскоре умер от какой-то почечной болезни. На похоронах Тонечка плакала, а Вера думала, что нужно снять из кухни дерущие глаза ярко-синие занавески, которые он так любил. Вскоре дала себе знать немецкий приклад. Принялось умирать зрение. Вера систематически отказывалась от операций и санаториев. Однажды утром она увидела мир лишь наполовину. Правый глаз окончательно ослеп, но зато перестал болеть. Вере удалось почти 3 месяца скрывать эту недослепоту от дочери и полгода от своего начальства. Когда ее отвели к офтальмологу, он развел руками. Поздно пришла. Вера даже не изменилась в лице. Тоне исполнилось 16 лет. Вскоре за ней не нужно будет присматривать. Так как качество Вериной работы не упало вместе со зрением, ей решили оставить место до наступления ее полной темноты. Ежедневно она следовала по неизменному маршруту от квартиры Ильи до железнодорожного вокзала и обратно. В одну хлопотную холодную субботу трамвай, как сани, скользившие по 2 заснеженным тонким полосам, вдруг застыл посредине Вериного пути. Вместе с другими пассажирами она вышла из рогатой железной скорлупки на забрызганный солнцем снег. Перед ней, задирая околотки авангардной архитектуры 20-х годов, стоял ее прежний дом. Вера закрыла левый глаз и вдруг совершенно отчетливо увидела слепым правым, как мимо нее своим быстрым уверенным шагом проходит Юра. Высоко задрав голову и радостно помахав кому-то наверх, он вошел в полукруглую арку, и скрылся в дворовом чреве. Веру зашатало и опрокинуло на снег. Слезы уравняли в слепоте оба глаза. Спустя 3 дня после этого видения Вера встретила на вокзале Андрея. Ее рабочий зрачок, за много лет отвыкший от подобного рода действий, принялся вдруг отгибать этому новому мужчине края заштопанного плаща, щекотать торчащие из-под рукавов тонкие изрезанные ладони, кататься по широкой дуге когда-то расправленных плеч, лезть в сухое смугловатое лицо и даже кидаться в усталые потухшие глаза. Одетый в обноски, Андрей умудрился выглядеть опрятно и даже элегантно. За долгие годы он стал первым мужчиной, просто человеком, которого Вере захотелось рассматривать. Она не помнила, рассказывал ли он ей свою историю, или она сама представила ее. Вина Андрея была точно такая же, как и Юрина. Прямой, бесстрашный, открытый всему миру взгляд. Опасное уродство. В отличие от Веры, Андрей не искал красоты в жизни. Он фотографировал ее такой, какая она есть. Перебитые, замороженные в монгольских степях пальцы не могли больше толком держать фотоаппарат, а глаза смертельно устали от вида перекошенной реальности. Глядя на своего нового и последнего мужчину, Вера иногда радовалась, что Юра погиб тогда. Был бы жив, смотрел бы сейчас таким же выключенным взглядом. Они виделись по нескольку раз на неделе. Андрей устроился на расположенный неподалеку от квартиры Ильи склад. Насмотревшись вдоволь на свои стареющие тела, они с Верой часами лежали, обнявшись, не лаская, а утешая друг друга. Встречая утром материного любовника на кухне, старшеклассница Тони краснела и тихо роняла: «Здрасте». Спустя 1,5 года после очередного их с Андреем свидания Вера осознала, что им нечего показать друг другу и нечего увидеть вместе нового. Она попросила его уйти и не возвращаться. Андрей все понял, молча вышел и больше никогда не попадался Вере на глаза. Она старела, полнела, становилась сварливой, пилила дочь за неряшливость, хотя Тони выглядела как принцессина кукла, всегда опрятная, нарядная и радостная. Девушка за глаза обижалась на мать, но внешне оставалась спокойна. Вера злилась на явную дочерину неподготовленность к новым катастрофам. Весной Тони показала матери своего жениха. Вера его одобрила. Он был высок, широкоплеч, одет в хороший костюм. Пожалуй, ей не понравился только его полуоткрытый и полусмелый взгляд. Олег учился на врача, и Тоня, желавшая во всем походить на него, попыталась поступить в медицинский. Экзамен она не вытянула и принесла документы в медучилище. На 2-й неделе своей пенсии Вера ослепла на 2-й глаз. Утратив главный для нее способ познания и восприятия мира, она быстро потеряла ко всему интерес. Просто сидела на диване, уткнувшись в стену напротив. Тоня бегала занятий за ней присматривать, кормила, поила, водила в туалет и спрашивала: «Мамочка, мамочка, ты слышишь меня?» Звуки, запахи, прикосновения не имели ценности и значения. Они были неровне взгляду. К Вере часто приходил Юра, устраивался рядом в кресле Ильи и смотрел на нее своими уверенными и смелыми глазами, готовыми все изменить. Других мужчин здесь не появлялось. Вера теперь видела только того, кого хотела. Семьи с Олегом у Тони не получилось. Она погрустила и через год вышла замуж за непричесанного, невысокого, но очень работящего заводского мастера. Вера проглядела этого парня и вовсе не заметила, как умерла.